Глава 19. Берсерки. Я сообразил, что еще пара мгновений, и я убью своего оппонента, поэтому моментально ослабил хватку, вывалился из режима берсерка. Халт, хрипя, тут же вдохнул воздух и еще несколько вдохов сделал, отчаянно сипя. Наконец он смог отдышаться. «Ты чуть не убил!» — выдавил он из себя. «Ого!» Сил говорить, двигаться у меня не было. Я просто лежал на земле, раскинув руки, отчаянно желая, чтобы меня просто никто не трогал. «Зачем? Почему?» — прохрипел Сад. «Я тебе говорил, в первый раз ты больше зверь, чем человек. Если не заставить тебя вернуться, то таким ты и останешься, пока не сдохнешь». Несколько секунд мы молчали. Я отдыхал, Халт сипел и хрипел, все еще восстанавливая дыхалку. «Я слышал его. Учуял его запах. Даже следы на земле не успели остыть», — заявил Халт. «Чьи следы?» — не понял я. «Фрола». «Вот ведь черт! Я как-то совершенно об этом не подумал. Это ведь я совершенно ничего не знаю о Фроле, а вот Халт знал его прекрасно. И как тут выглядит, как двигается, чем от него смердит, как он говорит. Теперь понятно, куда он так поспешно от меня дернул. Халта привлек не голос в лагере. Его обострившееся в режиме берсерка обоняние позволило учуять запах Фрола. И, видимо, ненависть к этому человеку была столь сильна, что впиталась в кровь, бурлящую в венах Халта. Он наплевал на все и тут же бросился убивать в первую очередь его. «Ого! Это насколько же нужно ненавидеть человека?» «А хотя Халт ведь сказал, что тот сделал». Думаю, этого более чем достаточно, чтобы ненависть была столь сильной, что даже рефлексы берсерка пасовали перед ней. «Он там, наверху!» Халт указал рукой куда-то в горы. «Там ферма, там держат овец и коз. А еще там недавно пролилась кровь, я чую это, я точно знаю!» «Верю», — кивнул я. «Сам-то я был сконцентрирован только на самом Халте и должен был любой ценой не позволить ему дойти до лагеря. А вот Халт как раз сосредоточился на том, на чем хотел. Как найти Фрола?» Я тут же открыл интерфейс и вывел карту. «Так, чего тут у нас?» Заметил крайне интересную вещь. «Чтобы открыть участок карты, мне не обязательно там бывать. Достаточно будет, чтобы кто-то подробно описал мне местность. Вот сейчас, благодаря присоединившимся к нам местным, у меня была подробнейшая карта Уплы». И теперь я ее зумировал, наводясь на то место, где, по мнению Халта, должен был находиться его кровник. Получается, в том месте располагалась небольшая ферма. Ничего особенного. Пара домов и сараев, всякая живность и клочок плодородной земли. Однако самое интересное, что дорога к ферме была тупиковой. Оттуда никуда не уйти. Покинуть ферму можно лишь по одному пути, по которому ты туда и пришел. Это что же получается? Фрол находится там? Если да, никуда он от нас не денется. Утром подниму отряд, и мы пойдем на ферму, где и... «Идем туда», — прохрипел Халт. «Что?» — не понял я. «Идем на ферму. Я убью их всех». «Не стоит рисковать. Утром выдвинемся всем отрядом, и тогда...» «Нет, нельзя ждать утра. Фрол уйдет. Он учует меня». «Да как он уйдет?» — хмыкнул я. «Никуда он оттуда не денется». «Фрол всегда сбегает. Каждый раз, когда я почти добираюсь до него, он ускользает. Идем и убьем его». Хоть я уже и немного оклемался, идти куда-то совершенно не хотел. Тем более делать это в одиночку, без отряда. «Утром», — отрезал я. «Вождь». Сад прям-таки уставился мне в глаза, как преданный пес. «Я прошу тебя отпустить меня, справлюсь с ними сам. Ты показал мне силу богов, и теперь я уверен, что смогу уничтожить их всех. Позволь мне отправиться туда, и больше я никогда ни о чем не попрошу. Выполню все, что ты мне скажешь, но сейчас...» «Ай, йотуново дерьмо!» Я кряхтя поднялся на ноги. «А ты можешь быть убедительным, Сад». Тот все еще выжидающе, с просьбой в глазах глядел на меня. «Я чувствую, что пожалею об этом», — вздохнул я. «Переться вдвоем, когда всего в паре сотен метров от нас мои воины». «Это дело чести. Я должен убить Фрола». «А до утра твой Фрол не подождет?» Он уйдет! Это было уже не один раз. Он кидает кости и видит свое будущее. Фрол узнает, что будет утром». «Ну, может, он уже кинул кости и узнал, что мы сейчас к нему заявимся», — хмыкнул я. «Он кидает кости только в полночь и пока не знает, что с ним случится. Мы придем туда раньше и убьем его». «Вот ведь, блин, я ввязываюсь в страшную авантюру, как бы она мне боком не вышла. Но в то же время прекрасно понимаю, что эта просьба Сата может быть своего рода триггером. В зависимости от моего решения он либо станет моим самым верным последователем и помощником, либо...» «Ладно, идем», — кивнул я, приняв решение. «Надеюсь, эта ночь все же не станет последней для Вотана. Хотя, с другой стороны, я иду к ферме не один. Уж что-что, а с дюжиной другой сатов два берсерка точно справятся. Тем более, когда один из них прямо-таки спит и видит, как это делает. Я не успел отследить момент, когда Халт провалился в режим берсерка. Вот только что шел рядом со мной. Был спокоен, собран, и вдруг... Что за черт? Он ведь новичок, ему должно было крайне тяжело активировать навык снова. Тем более, что навык он использовал совсем недавно. Или же у сатов с берсерком все обстоит иначе, нежели у северян. Он двинулся вперед, причем довольно быстро. Прежде чем я успел сделать пару шагов, Халт уже оказался впереди на добрых 5 метров. Однако теперь уже даже в состоянии берсерка Сат контролировал свое тело. Лучше осознавал, что делает. Держал свою ярость и гнев под контролем. Халт повернулся ко мне, зыркнув глазами, словно бы требуя, чтобы я тоже перешел в боевой режим. Я так и сделал. Общаться, когда у одного выкручено на максимум мироощущение, а второй все еще обычный человек, было довольно трудно. А вот когда мы оба были на одной волне, все упрощалось. Не нужны были и слова. Все было понятно по действиям, даже, как казалось, по самым малозаметным. Я увидел, как Халт втягивает воздух носом, и тут же сделал это сам. Моментально учуял 2 человек, находящихся неподалеку. Судя по шуму, который они издавали, один сидит на чем-то вроде поваленного ствола, второй перетаптывается рядом. Охранники лагеря сатов. Несмотря на расстояние, я смог понять, где находятся остальные. Большая часть из них дрыхла в амбаре, на высушенном сене. Я отлично слышал храп, посапывание, шелест сена под тяжестью тел. Снизив слух, акцентировал все внимание на своем зрении. Нет, даже у берсерков не было ночного видения, хотя... Все вокруг выглядело так, как если бы на мониторе подкрутили яркость и контраст. Вроде как кромешная тьма, но при этом ты все равно видишь отлично, даже на большом расстоянии. Хал спокойно выждал те доли секунды, пока я оценивал ситуацию, а как только понял, что я во всем разобрался, двинулся вперед. На вас действует групповое умение — голые руки. «Это еще что такое?» «Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять. Если такого умения не было у меня, значит, задействовать его мог только Халт. Интересно у него баф, однако. Да еще и действует не только на него, но и на меня. Хотя так и написано же. Групповое умение. В принципе, с оружием было бы легче, но почему бы не опробовать баф Халта? К часовым мы подскочили одновременно. Я бы даже сказал синхронно. Своему противнику Халт тут же свернул шею, я же просто придушил. Уже мертвые тела мы плавно и аккуратно опустили на землю, чтобы не было звука при падении. Все было сделано столь быстро, тихо и аккуратно, что даже будь где-то неподалеку какой-нибудь дикий зверь, он бы даже не испугался, ничего не услышал бы. Закончив с часовыми, мы оба двинулись вперед. Вот только Халт тут же направился к дому, а я считал, что сначала нужно разобраться с теми, что спали сейчас в амбаре. Сделать это можно легко и просто, даже никого не разбудив. Если и начнется паника, как минимум половину противников мы успеем убрать, и путаться под ногами они уже не будут. Ну а Фрол? Да куда он, собственно, денется? Я совершенно не верил во всю ту мистику, что поведал Халт. Пусть даже у Фрола обостренная чуйка на проблемы. Пусть он попытается убежать, ни хрена у него не получится. От берсерка, и тем более 2, ему не уйти. Мы преспокойно сможем добить оставшихся сатов, и затем, не особенно-то и спеша, отправиться в погоню. Уверен, что быстро его нагоним. Не спрятаться, не оторваться у Фрола не выйдет. Ну а раз так, почему бы предварительно не разобраться со всей шоблой, что тут собралась? Я тихо фыркнул, тем самым выражая недовольство действиями Халта. Он, услышав это, моментально развернулся и, оглядев меня, понял, чего я от него хочу и что предлагаю. Уж не знаю, как передать наше общение, которое длилось от силы секунду, может, две, но если говорить предельно просто, мы общались взглядами. Успели поспорить, обменяться аргументами, и, в конце концов, я смог одержать в этом споре верх. Забавно, учитывая, что для стороннего человека мы оба просто пялились друг на друга, а затем одновременно развернулись и двинулись к амбару. 2 секунды для простого человека, а для нас самих прошло гораздо больше времени, если можно так сказать. Мы успели обсудить, как будем действовать, в какой последовательности и кто за что отвечает. Я чуть притормозил у входа, ну а Халт нырнул в амбар. Сразу двинулся к дальней стене. Всюду лежали и спали люди. И хоть было темно настолько, что разглядеть ничего было нельзя, опять же, обычному человеку, Халт умудрился быстро добраться до противоположной стены, не издав шума, не наступив на разбросанные руки и ноги спящих. Пара мгновений, и мы вновь обменялись взглядами, как бы выражая готовность к предстоящему действу, а затем приступили к тому, что задумали. Быстрый удар ребром ладони в шею, и один из сатов, только что сопевший, утих навсегда. Удар ногой и храпевший во всю мощь здоровенный детина превратился в труп с неестественно вывернутой шеей. И мне и Халту хватало одного удара, чтобы убить врага. При этом мы не издавали ни звука. Даже наши удары не нарушали покой спящих. Менее чем за полминуты мы перебили всех, кто находился в амбаре, и выбрались наружу. А вот дальше-таки начались неприятности. Нет, никто не кричал, не паниковал и не бросался на нас, но я прямо-таки кожей ощутил, как по мне скользнул чей-то взгляд. Нас заметили. Но как, черт возьми, кто? Единственные оставшиеся в живых противники были в доме, и именно туда мы с Халтом направились. Первым, выломав дверь, залетел внутрь я, в прыжке с замаха раздробив челюсть и череп неудачно подвернувшемуся типу, похоже, особо приближенному к Фролу. Второму телохранителю проломил грудь своим кулаком уже Халт. Спустя секунду, разбираясь с еще двумя, мы услышали шаги. Кто-то убегал подальше от фермерского дома. Еще 2 приближенных пали смертью храбрых. Одному из них Халт сломал шею, загнув голову назад, прислонив макушкой к спине. Второго убил я, причем менее пафосно. Схватил за голову и ударил о собственное колено. А далее мы оба, Халт и я, бросились за беглецом. Забавно, но мой напарник оказался прав. Фрол был не так прост. Услышав нас, все понял и бросился на утек, подставив своих приближенных, которые могли только задержать нас на секунду-другую. Мы отправились в погоню, и, к моему огромному удивлению, нагнать Фрола оказалось не так просто. Бежал он довольно быстро, гораздо быстрее, чем способен человек без навыка берсерка. Однако, как бы он ни был быстр, мы его нагнали. Фрол, осознавшись, что уйти не удастся, резко затормозил. Развернулся к нам, заревел, будто загнанный в угол зверь, и, показав зубы, стал в боевую стойку, сжимая в каждой руке традиционный меч сатов. Мы трое начали кружить вокруг друг друга, выбирая момент для атаки. Я уже понял, что Фрол необычный человек. Да, он не берсерк, но все же в нем было нечто такое. Быть может, он не прошел инициацию так, как это сделал Халт. Однако все же умел и пользовался способностями берсерка, хоть и несколько проигрывая нам в скорости. Я верил, что он медленнее нас. Его реакция уступает нашей. Хотя и я, и Халт сильнее его, быстрее, он явно опытный воин, к тому же вооруженный, и, несмотря на то, что слабее по ряду параметров, все еще опасный. Первым в атаку пошел Халт. Однако добраться до врага он не сумел. Фрол махнул одним из своих мечей, пресекая любую попытку приблизиться к нему. Более того, он специально держал руку с оружием в такой позиции, чтобы было удобнее нанести удар, достать Халта раньше, чем тот успеет ударить сам. Я же забирал в сторону, стараясь отвлечь внимание на себя. Однако Фрол не спал и на такой дешевый прием не купился. Он не позволял мне зайти к нему сбоку, постоянно отступал, маневрировал, заставляя нас обоих держаться в поле его зрения. Халт же постоянно делал попытки приблизиться, прорваться, но каждый раз эти его попытки пресекались быстрым взмахом меча. Очередная попытка Халта, и я рванул вперед. Тут же меч свистнул у меня перед носом, я был вынужден остановиться, но зато Фрол отвлекся на меня, и Халт зашел ему практически за спину. Теперь Фрол не мог держать нас обоих в своем поле зрения. Вынужден был постоянно крутить головой, а это потеря времени. И я решился. Бросился вперед, легко отбил руку Фрола со сжатым в ней мечом в сторону, затем нанес удар пяткой ему под колено. Фрол полностью сосредоточился на мне, пытаясь достать вторым мечом, но уже подоспел Халд. Пара миллисекунд, к слову, и мне пришел бы конец. Он схватил левую руку противника и с силой выкрутил ее в сторону. Раздался хруст и дикий рев Фрола. Однако рев тут же превратился в хрип, так как я нанес удар ему в шею, к чертовой матери раздробив кадык, перебив дыхательные пути. Фрол попытался дернуться, но движение было слишком уж неуклюжим. Я схватил кисть, сжимавшую меч, и тут же ударил головой в лицо противника. Упасть он не успел. Халд схватил его за волосы и, держа одной рукой, принялся впечатывать кулак второй ему в лицо. Один удар, второй, третий. Удары были мощными, не слабее, чем врезать кувалдой. Лицо Фрола уже превратилось в отбивное, но он был все еще жив. Очередной удар, и лицевые кости на черепе Фрола не выдержали. Кулак Халда вошел глубоко в голову, проламывая эти самые кости, вбивая их осколки в мозг. Фрол был мертв, но Халд, словно бы не веря в это, некоторое время удерживал врага, не желая выпускать из рук, словно бы боясь, что тот убежит. Наконец он оставил мертвеца в покое и тут же вывалился в обычный режим. Я отключил режим берсерка сразу за ним. Мы оба повалились на землю всего в нескольких метрах от только что убитого нами противника и лежали сами словно трупы, совершенно не двигаясь. Свидетельством того, что мы все еще были живы, являлось хриплое, надсадное дыхание обоих. Черт, я устал так, будто только что на собственном хребте целый драккар тащил. Сил не было не то что встать, даже глаза открыть. Думаю, Халд ощущает сейчас то же самое. Но как бы то ни было, а мы справились. Халд осуществил задуманное. Убил своего давнего недруга, как и весь его отряд. Всех бойцов до единого. И что самое поразительное, мы оба, перебив кучу опытных воинов, сами совершенно не пострадали. Ни единой царапины. Да. Бафхалта штука сильная. Не уверен, что будь я один и со своим оружием в руках справился бы лучше. Не знаю, сколько мы пролежали, но когда я таки заставил себя открыть глаза, небо за деревьями уже начало сереть. Близилось утро. С кряхтением я попытался сесть. «Эй, живой?» — позвал я Сата. «Да», — с трудом ответил тот. «Хотя, кажется, ненадолго». «Очухаешься», — успокоил я его. Как только начал двигаться, усталость будто бы отступила. Нет, прилив сил я не чувствовал. Ощущал себя все так же дерьмово, как старая разбитая корыта, но хотя бы двигаться мог. Я, еле передвигая ноги, добрел до Халда, протянул ему руку. «Давай, вставай!» «Нет, лучше убей меня!» — взмолился тот. «Вставай! Нам еще нужно разбить армию твоих соплеменников!» Нашел я в себе силы пошутить. Халд открыл глаза, схватил мою руку и прямо-таки со скрипом поднялся на ноги. «Надо возвращаться в лагерь», — сказал я. «Наверное, нас там обыскались». «Сейчас», — прохрипел Халд, взял меч побежденного противника и одним движением отсек руку Фрола. «Ну и зачем?» — поморщился я, глядя, как Халд бережно заворачивает руку в какую-то тряпицу. «Это мой трофей. Один из самых лучших», — буркнул Халд.